Глава 22. «И сказал Давид, вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжений Израиля. И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия. И множество железа для гвоздей к дверям ворот, и для связи заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что сидоняне и тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев. И сказал Давид, Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшения пред всеми землями. И так буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много. И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону, сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего. Но было ко мне слово Господне, и сказано, ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом, посему имя его будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом, и утвержду престол царства его над Израилем навек. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе». «Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество. И дерева, и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому. У тебя множество рабочих, и каменотесов, резчиков, и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золоту, серебру и меди, и железу нет счета. Начни и делай, Господь будет с тобою». И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его. «Не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон? Потому что он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом его. Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа, Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню».